«Двое!» — серьезно поправил Харитон. «С чего ты взял? Никогда ни словечка, ни взгляда!» Я подавила вздох. Щекам стало жарко, наверное, покраснело. Харитон, зло сощурившись, смотрел на меня. «В этом ты права. Пожалуй, не дождаться тебе ни слов, ничего прочего. Не тот человек. Считает себя связанным по рукам и ногам. Только я один мог бы помочь твоей любви, Марфа. Но не возьмусь. Опасно. Ты? Не понимаю. Где тебе понять, детеныш? Только хотел бы я знать, будешь ли ты с ним счастлива?» Харитон помолчал, не сводя с меня взгляда. Я невольно опустила глаза. Выдержать этот тяжелый взгляд было трудно. «Видишь ли, Марфа, люблю я тебя. Не-не, только как сестричку. Не каждый так и сестру свою любит. Никого в жизни я так не любил, кроме, конечно, Таиски. И представь, ничего мне от тебя не нужно. Самого удивления берет, что это за любовь такая и почему она ко мне пришла. Когда я подле тебя, я делаюсь лучше. Облагородила ты меня, Марфа. Давно хотел поблагодарить тебя. Всегда-то выслушаешь, посочувствуешь. Ко всем ты, правда, так добра. Даже к Лариске. Она мне говорила. Но ко мне ты, пожалуй, лучше, чем к другим относишься. Хотя и не одобряешь, не приемлешь многого во мне. Правда это или нет? Правда? А почему? Ты рассказал мне про свою жизнь, доверил больше, чем другим. И я... будто мы немножко породнились. Сама не ожидала. Не знаю, кто из нас первым встал, кажется, оба одновременно. Мы стояли и смотрели друг на друга, растроганные. «Никогда я бабам руки не целовал, но, если позволишь, тебе поцелую». И Харитон неловко поцеловал мне руку, сначала одну, затем другую. Иннокентий вошел секундой позже. Его, видимо, поразило выражение наших лиц. Чуть нахмурившись, он с недоумением смотрел то на Харитона, то на меня. Харитон вышел, кивнув мне головой, забрав свои книги. Иннокентий строго смотрел на меня. «Давно я собираюсь спросить, у вас что, дружба?» Я села в свое кресло. Иннокентий продолжал стоять, ожидая ответа. «Это не дружба, другое. Что же? Мы вроде с ним как побратались». «Побратались?» Он сел на стул. «В данном случае это слово как-то не подходит». «Как раз подходит». «Марфенька, я должен тебя от него предостеречь. Это тебе не Сережа. Харитон никогда не сделает мне ничего плохого. Он нуждается в сестренке. У него никогда не было сестры». «Нашла братца. Наивность твоя безгранична. Харитон — волк. Харитон — хороший человек. Иначе вы не взяли бы его на соль». Ича настоял. «Плавание будет не из легких, а Чугунов силен, ловок, умел. И матросы его слушаются». «У нас, кажется, имеются рассказы Честертона на английском языке. Найди, пожалуйста, почитаю перед сном». Я искала минут 40, предварительно засунув томик за книги на нижней полке, пока Иннокентий сам не извлек его оттуда. А вроде и просматривал журналы. Уходя, он вежливо пожелал мне спокойной ночи, руки не поцеловал. А это ему более бы подходило, чем Харитону. Шурыга не лгал, уверяя, что в море-то они вкалывают, засучив рукава. Такое впечатление, что лишь теперь, удаляясь от морских дорог в беспредельную пугающую неизвестность, команда по-настоящему взялась за ремонт Асоль.